Сан-Франциско в школу и на работу. Я искал позицию более высокого уровня, чем исследование, но тоже в области медицины, и пытался успокоить себя, надеясь, что если найду работу по душе, то смогу заработать, и нам станет легче. Мы не очень ладили с Джеки, но в этот раз я сам давил на себя в плане денег. Как единственный добытчик в семье, я не только отвечал за нас троих, но и гораздо внимательнее относился к доходам и расходам. В прошлом, когда я думал фактически только о себе, даже когда мы с Шерри жили вместе на две зарплаты, все было по-другому. Сейчас я должен был зарабатывать на хлеб растущему ребенку, Джеки и себе. И что более важно, продумать план, как заботиться о них, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты. Я был полон надежды, решимости и предельно сосредоточен. Но что-то мне мешало. Те самые скандалы, которые я отказывался все это время замечать. Даже когда Джеки сомневалась, что я смогу стать отцом, раз сам вырос без отца. Если бы не Кристофер и не книжка, которую я читал ему как-то днем на веранде, вскоре после его первого дня рождения, я бы никогда не осознал, что меня до сих пор преследует такая тоска от того, что у меня никогда не было отца. Сначала мы сидели снаружи в тени, играли с мячиком, наслаждались обществом друг друга, позволяя калифорнийскому бризу обдувать нас. И на меня нахлынуло чувство переполняющей радости. Я замер и посмотрел на Кристофера. Мы еще не подстригли ему волосы, и его длинная лохматая шевелюра развивалась, как флаг на ветру, пока он беззаботно отдавался игре, не ведая страха. У меня в голове пронеслась мысль: «Господи, вот это и есть рай!» Ничего не имело значения в этот момент, кроме этого маленького мальчика рядом, который был для меня всем в этом мире. Мне пришло в голову, что, наверное, это ощущение передается из поколения в поколение. Отцы, играющие в мяч со своими сыновьями, или сидящие рядом и рассматривающие книжки. Просто этого не случалось со мной, когда я был сыном. Но теперь у меня был свой собственный сын, который любил читать и рассматривать одну из своих любимых книжек с картинками. Невнятно произнося слова, Кристофер спросил: «Это кто, пап?» и тыкнул пальчиком в иллюстрацию, на которой был изображен жеребенок вместе со всей лошадиной семьей. Чтобы объяснить ему, как устроена семья, я показал на жеребенка, жеребца и кобылу. Это маленькая лошадка, лошадкин папа и лошадкина мама. Кристофер кивнул, его глазки горели, когда он за мной повторял название членов лошадиной семьи. «Правильно. И у тебя, Кристофер, тоже есть папа и мама. У маленькой лошадки есть мама, и у маленькой лошадки есть папа, как у тебя». И если я правильно понял, он показал пальцем и повторил: «мама и папа». Это было удивительно. Я продолжил свой урок и объяснил ему, что у всех на свете есть мама и папа. Кристофер поворачивает лицо ко мне, вопросительно смотрит и показывает на меня пальцем, как будто ожидая, что я скажу, что у меня тоже есть мама и папа. Он посмотрел на меня так, что я чуть не...